Глава вторая. Элина. Приведя подданных в безжизненную пустыню, будущий король воскликнул: «Здесь заложим мы свой город». Люди шли под покровом ночи, когда песок наконец остыл. Стирая руки в кровь, они лепили кирпичи из глины. Луны-близнецы заинтересованно наблюдали и той ночью задержались на небе подольше, давая путникам отдохнуть от дневного зноя. Полная история Сайона, глава 41. Элина, пригнувшись, прошла под аркой, где плясали лаярийские искры, крошечные светящиеся песчинки, эдакие волшебные огоньки, что скапливаются в темных закоулках в сезоны муссонов. Жрецы считали это явление божественным, хотя Элина смутно припоминала, как один из наставников давал более приземленное объяснение, что-то про влагу и песок. «Эти искры — добрый знак», — утверждали жрецы. «Благословение Феникс дарует нам удачу». Элина осторожно смахнула осыпавшиеся на волосы и кожу искорки. В чем, а в удаче она сейчас особенно не нуждалась. Она сунула руку под балахон и нащупала на бедре спрятанный голоком. Металлическая поверхность холодила вспотевшую кожу. Ком весил меньше мешка чайных листьев, однако все равно тяготил. Неудача требовалась Элине, а чтобы Варун был и правда столь же глуп и жаден, каким показался ей в тот день, когда раскрыл свои истинные стремления. «Феникс всемогущая, тут жарче, чем в ее клятом пламени!» — пропыхтела Ферма, оттягивая воротник. Пот ручьями стекал по ее лицу. «Ты уверена, что собрание состоится в такое пекло?» «Уверена». Элина перепрыгнула через растянувшегося на песке бродячего шобу. Тот широко зевнул, тряхнул массивные гривы и снова свернулся клубком. На балконе мастеровой встряхивал свежепокрашенную шаль, осыпая идущих внизу карминово-янтарным дождем. «Естественно, когда еще огнепоклонникам встречаться, как не в самый жаркий день?» — проворчала Ферма себе под нос. Воительница Юми поплотнее затянула платок, пряча отличительную прическу своего народа, толстые длинные косы, сейчас шелковистые, но способные превратиться в острые клинки, которыми можно вспороть человеку горло. Из Фермы с младенчества воспитывали воительницу. В ходе сожжения, устроенного шестым пророком, почти все Юми на втором материке оказались истреблены, а выжившие служили исключительно военными и командирами. Лучшие из лучших удостаивались чести попасть в королевские чертоги. Ферма была не только наставницей Элины, но и копьем ее матери. Именно она научила принцессу искусству прятать трос-клинок вдоль позвоночника, а затем быстрым движением бедер его высвобождать. После смерти королевы она отвечала за обучение Элины истории и политике, врачевала раны и ушибы после спаррингов, ставила холодные примочки, когда та заболевала. Ферма могла без единого слова заставить всех в комнате замолчать и без единого звука убить человека. Элина восхищалась грацией и силой своей телохранительницы, и оттого забавнее было видеть, насколько трудно ей дается свыкнуться с жарой в Рани. Хотелось отпустить шутку по этому поводу, но тут сзади раздался крик. Обернувшись, они с Фермой увидели, как двое сишарийских пацанов, черноволосый и синеволосый, со смехом удирают на летающих досках от разгневанного торговца. На углу базара подвыпившие болельщики издали недовольный гул. На парящей перед ними в воздухе голотрансляции показали повтор, как сейлонский вратарь отбивает удар раванского нападающего, обеспечивая своей сборной победу в западном кубке по ветроболу. Один болельщик в сердцах швырнул банку на землю, забрызгав бегущего торговца пивом. «Что ж, хотя бы они не выбрали какой-то захолустный спальный район», — сказала Элина с ухмылкой. Ферма скривилась в ответ. Несмотря на вездесущую пыль и давящую духоту, Элине нравились извилистые улочки и базарная теснота. Столица отличалась безумной мешаниной звуков и архитектуры. Прошлое упрямо не сдавалось под напором современности и переплеталось с нею. Между высокими колоннами из песчаника, обработанными пескоструйкой, тянулись витрины перчаток со встроенными голопроекторами и полностью оснащенные магнитотрико. Тут же ходили торговцы с тележками, зазывая покупателей на свои товары — шафран, шалфей, гвоздику, сейлонских попугаев и браслеты из узорчатого стекла с первого материка. Громко сигналили гравикары, ругались водители, огрызались в ответ пешеходы, переходя дорогу, где попало. Ревели сироты, старики просили милостыню, коммерсантки на каблуках-шпильках, ворча под нос, спешили к гравипоездам. А вокруг — людской водоворот, где, задевая друг друга локтями, коленями и ладонями, смешались лица, судьбы и мечты. Элина чуяла его общее дыхание, пот и саму жизнь, столь непохожую на длинные, прохладные и пустые анфилады дворца. Как ей этого не хватало! «Эй, информатор!» — окликнул их какой-то торговец. Элина обернулась. Навстречу им шел Ишант с полной тележкой бумажных кульков, в которых дымились свежеобжаренные макхана, политые маслом гхи и посыпанные специями. «Привет, купец!» — Элина улыбнулась, но платок скрывал ее лицо. «Почему ты здесь? Мне казалось, твоя лавка продает джалеби». «Так аренду задрали до небес, и лохан меня вышвырнул. Клятые сейшарийцы, кучка вонючих жадных...» Ферма угрожающе шагнула к Ишанту, и он осекся. «А, конечно, прости. Забыл, что вы с напарницей на стороне беженцев». «Им всего лишь нужен дом, как и нам всем», — Элина кивнула на тележку. «Смотрится аппетитно». «Хочешь, отдаю 3 по цене 2. Особое предложение только для тебя». Ишант подмигнул. «Заманчиво, но нет», — Элина бросила взгляд на ферму. «Мы опаздываем на митинг». Улыбка пропала с лица торговца. «Только не говори мне, что ведешь дела с золотошапошниками!» «Ничего личного, просто бизнес», — пожала плечами Элина, понимая, насколько дешево звучат эти слова. «Ну да», — Ишант хмыкнул. «Будь осторожна. По мне, так лучше иметь дело с распоследним пройдохой-сишарийцем, чем с королевским лизоблюдом вроде Джангира. Гонорус — дворцовый холм, а яйца, что мои семечки!» Ферма гоготнула, и даже Элина не сдержала улыбки. «Возьми кувшин холодного часа, добавь в макхана пряностей и продавай 2 кулька по цене 1», — посоветовала она. «А когда покупатели попросят пить, дери с них за каждый стакан». «Умно», — Ишант уважительно присвистнул. «Увы, скоро меня здесь уже не будет». «Почему?» — спросила Элина. «Когда пройдет коронация, я отбуду в Сейлон. Не могу так больше. В городе не протолкнуться, а золотошапошники вконец обнаглели. На той неделе ворвались в лавку к моему приятелю и затребовали 2 арендную плату. Иначе, говорят, спалим все дотла и свалим на бунтовщиков». Элина аж задохнулась от возмущения. «Они не имеют права». Ишант провел рукой по лицу, утирая пот. «По закону не имеют. Вот только закон слеп, а королю плевать». «Говорят, будущей королеве не плевать», — заметила Элина и краем глаза поймала строгий взгляд фермы. «Ты про наследницу, что ли?» Ишант резко и язвительно рассмеялся, отчего у Элины неприятно засосало под ложечкой. «Ей вертят так же, как и остальными. Раз ей не все равно, то что же она молчит?» «Может быть, не все так просто?» — еле слышно произнесла Элина. «Может быть. Только какая разница?» Ишант пожал плечами. «Я все равно уеду. Говорят, лето в Сейлоне красивое». «Не такое красивое, как в пустыне», — возразила Элина. «Не такое, да», — согласился Ишант. «Вот только в пустыне мне больше не рады. За меня не переживай, информатор, я пришлю тебе весточку». Он кивнул на прощание и зашагал дальше. Провожая торговца взглядом, Элина почувствовала опускающуюся на плечи тяжесть, будто топившую ее в зыбучем песке. «Я буду другой», — пообещала она себе. «Не принимай его слова близко к сердцу», — мягко произнесла ферма. «Идем». Лавируя между покупателями и продавцами, они миновали базар. Собрание должно пройти у входа в чайный сад «Джасмин». Элина убыстрила шаг. «Оно уже идет. Джангир начал вещать», — сказала ферма и, заметив удивленный взгляд Элины, постучала пальцем по наушнику. «Я послала вперед нескольких своих людей, чтобы следили за обстановкой». Элина улыбнулась. «Конечно же, ферма все предусмотрела». «А ты почему нет?» — тут же раздался в голове противный голосок. Элина загнала самоуничижительные и укоряющие мысли подальше. «Сегодня ее ничто не должно отвлекать от дела». Над площадью впереди гремела музыка. Элина заметила уличную танцовщицу в великолепном красочном наряде, юбке лехенге и блузке чоли, которая кружилась под звуки раванастра. Вокруг собрались несколько зевак, фирма прошла мимо, а Элина задержалась посмотреть на девицу, как та кружится, подставив лицо солнцу и раскинув длинные загорелые руки. Каково это? Просто танцевать, забыв обо всем. Наполнить сердце музыкой, чтобы в нем не осталось места тревогам и страхам, носиться, подобно самому, ведомому звуками города, так же, как эту девушку ведет раванастра. Занимаясь с учителем, Элина должна была строго придерживаться ритма, четко, уверенно, без лишних движений, а эта танцовщица кружилась, как ей самой хочется. Элина привстала на носки, чтобы получше рассмотреть девушку из-за голов, но услышала оклик фирмы и, оглянувшись напоследок, поспешила с площади. Они нырнули в проулок, настолько узкий, что пришлось идти боком, подарки, увитые алыми цветами, затем свернули за угол и, наконец, оказались перед темным навесом чайного сада, любимого места Элины во всей столице. В иной раз она бы с радостью уселась внутри с чашкой ароматного чая из туласи, однако сейчас ее внимание было полностью направлено на толпу у входа. Народу собралось больше, чем на прошлый митинг. Мужчины и женщины всех возрастов, и раванцы, и сешарийцы. Они внимательно слушали тонкого, словно пшеничный голос человека, вещавшего с небольшой трибуны. Голос у него, не под стать сложению, был громкий и раскатистый. Он долетал до дальних уголков площади, задевая струны даже внутри самой Элины. Будь она простушкой, то слушала бы Джангира часами, жадно впитывая его истории и веря каждому его слову. Однако золотые шапки на головах собравшихся и оратора ясно демонстрировали, на чьей стороне эти люди. «Грядет война, друзья мои!» — провозгласил Джангир. «В эту самую минуту джантарцы заряжают оружие и смазывают зимиры. Они оскверняют наши стены, называют нашего короля еретиком и узурпатором. Они плюют на имя нашей богини и желают потушить ее пламя!» Вокруг послышались гневные выкрики и топанье ногами. Элина подалась назад, но фирма твердо сжала ей плечо и прошептала: «Держись рядом». «Они зовут дочь короля, нашу осиянную будущую королеву, шлюхой. Они смеются над нашими обычаями, уничтожают наши заставы. Всего несколько циклов назад в Разбакане пятеро наших солдат, наших сыновей...» Джангир со скорбным лицом покачал головой. «Простите, друзья, я не могу поведать вам о случившемся. Это слишком ужасно». «Расскажи!» — выкрикнул кто-то. «Да, расскажи, что с ними сделали!» Джангир обвел толпу глазами и на мгновение встретился взглядом с Элиной. Ее сердце замерло. Неужели он ее узнал, несмотря на маскировку? Но глаза Джангира скользнули дальше, и она облегченно выдохнула. «Их!» — медленно произнес Джангир, с трудом сдерживая ярость. «Взяли в плен и бросили гнить в джантарской темнице!» Собравшиеся гневно загомонили, а Элина закусила губу. Наглое вранье. Она лично слушала доклад об атаке вместе с отцом и генералами. Мелкая приграничная стычка — ничего особенного. Ни раненых, ни пленных, ни единого повода для войны, которую страна позволить не может. Однако, видимо, отец скрыл доклад, а вывернутую наизнанку и приукрашенную версию скормил своим безмозглым сторонникам. И он тоже все предусмотрел, — снова дал о себе знать внутренний голос, — как всегда. Элина стала протискиваться сквозь толпу, не сводя глаз с Джангира. Тот оглядывал собравшихся, видя, как в них нарастает негодование, и не делал ничего, чтобы его унять. Элине даже почудилась тень улыбки на лице Джангира, но с такого расстояния сказать наверняка было нельзя. «Вот он», — шепнула ей на ухо фирма, указывая пальцем. С краю толпы стоял невысокий, ниже Элины, широкоплечий мужчина. Варун, правая рука Джангира. Он хмуро наблюдал, как вещает его руководитель. Косо нахлобученная золотая шапка, казалось, вот-вот свалится. «Сюда», — произнесла фирма, выдергивая Элину из скопления тел. Джангир тем временем продолжал. Другие королевства глухи к нашим мольбам, а джантарцы хитры. Они лгут и скрывают свои грехи, а наши сыновья и дочери страдают. Грядет война, друзья мои, и мы должны быть готовы. Вербуйтесь, уймите страх и укрепите сердце. Пламя Феникс на нашей стороне. Богиня не оставит нас, пока жив король. Пока жив король. А как же ваша осиянная будущая королева? Кисло подумала Элина, приближаясь к Варуну. Станете ли вы слушаться ее так же, как слушаетесь короля? Здравствуй, брат, произнесла Ферма традиционное раванское приветствие. Варун обернулся. У него были редеющие волосы и маленькие, вечно блуждающие внимательные глаза. Заметив Элину, он устало ухмыльнулся. «Ну что, информатор, есть дельные новости?» «Есть, но не для чужих ушей», — ответила Элина. Варун помялся, оглянулся на трибуну, но Джангир все продолжал подчивать завороженную публику своими россказнями и заканчивать явно не собирался. «Зайдем в чайную», — предложил Варун. Внутри густо пахло душистой заваркой. При виде посетителей хозяйка тут же засуетилась и вскинула брови, заметив платок, скрывающий лицо Элины. Кроме них с Фермой, только Джасмин знала о маскараде принцессы. Телохранительница, как обычно, сориентировалась быстро и поволокла Варуна к столику в дальнем углу, а Элина отвела хозяйку в сторону. «Ваше высочество!» — открыла рот Джасмин, но Элина жестом ее прервала. «Для него я Ахна!» — тихо произнесла она, кивая в сторону Варуна. — Хорошо? Джасмин замерла и побледнела. Элина хотела спросить, что не так, но Ферма уже ее подзывала. — Просто подайте нам чайник, — прошептала она и поспешила к столику. Элина села напротив Варуна рядом с Фермой, поправила платок, чтобы удостовериться, что видны только глаза. — У меня есть для тебя кое-что интересное, — сказала она тягуче, подражая жителям южных окраин Рани. «Ха, все так говорят», — отмахнулся Варун. «И, между прочим, не прячут лица. Мы знакомы уже несколько циклов, а ты мне так и не открылась. Как тебе доверять?» Он посмотрел Элине в глаза. «Покажись, информатор». «Я влиятельная персона. Этого достаточно», — холодно сказала она. «Я знаю много влиятельных персон и много тех, кто утверждает, будто вхож к ним». Варун схватил принесенное Джасмин печенье, не успела она поставить блюдо и принялся громко хрустеть, пока та разливала чай. «Ты торгуешь секретами, так расскажи мне то, чего я еще не слышал». «Речь о Джангире». Варун прекратил жевать всего на мгновение, но Элина это заметила. Платок скрыл ее ухмылку. «И что, Джангир?» — спросил Варун небрежно, чересчур небрежно. «До нас дошел слух, будто ты метишь на его место», — глухо произнесла сквозь платок Ферма. «Чепуха!» — засмеялся Варун, затем снова откусил сыпучее печенье. «И мы знаем, как его устранить, не вызывая ненужных подозрений». Варун отпил чаю и, обжегшись, зашипел. Казалось, он вот-вот позовет хозяйку, но тут Элина достала голоком и осторожно положила перед собой. «Что это?» — помолчав, спросил Варун уже без смеха. Элина коротко переглянулась с Фермой, как репетировали. Клюнул. «Так что вы накопали?» — вполголоса повторил Варун, глядя то на одну, то на другую. «Похоже, на твоего предводителя вышли джантарцы, чуть больше оборота назад», — медленно сказала Элина. «Он распространяет ложь и дезинформацию, а сам тем временем сливает данные о вербовке своим хозяевам. Иначе, с чего бы, по-твоему, он так активно выступает за войну? Тем более в районах, где живут бедные раванцы и сешарийские беженцы, ничего не смыслящие в политике. Этим он играет на руку не нашему королю, а джантарцам. Когда останешься один, изучи содержимое кома», — Элина постучала пальцем по крышке, «и поймешь, что все это время служил предателю». Вранье, конечно. Джангир был верным монархистом, однако Элина не хуже отца умела подтасовывать факты. Подделать печать муфтасы оказалось непросто. Впрочем, Варун подделку нипочем бы не отличил. «Большинство людей с готовностью поверят в то, что ты им покажешь», — напутствовал ее отец. «Главное — показать им то, что они хотят увидеть». «Где вы это достали?» — спросил Варун после долгого молчания. «Из надежного источника». Элина перевернула ком, демонстрируя выгравированную снизу королевскую печать. У Варуна расширились глаза, и теперь он смотрел на Элину совсем другим взглядом, уважительным и расчетливым. «Так кто же ты, наконец?» — спросил он. «Мои союзники считают, что золотошапошников должен возглавить ты, и мы хотим, чтобы смена командования прошла тихо. Ты меня понимаешь?» Помедлив, Варун взял голоком и убрал его в карман. «Я недооценивал тебя, информатор. Если ты и правда та, за кого себя выдаешь. Скажем так, меня глубоко заботит будущее этого королевства». Элина и Ферма поднялись. Варун коротко кивнул на прощание. «Я что-нибудь придумаю», — сказал он. Когда Элина с Фермой покидали рыночную площадь, Джангир продолжал вещать. Его исступленные выкрики преследовали Элину по извилистым базарным улочкам. «Пламя Феникс на нашей стороне! Богиня не оставит нас, пока жив король!» «Пока жив король!» Считай, уже через цикл, в свой 25-й день рождения, Элина должна была стать королевой, взойти на огненный престол. Ей предстоит взять на себя защиту вечного пламени и управление Равансом. Так почему же никто не радуется ее приходу к власти? Когда они отдалились на безопасное расстояние, Ферма тронула принцессу за руку. «Ты точно передала Варуну нужный ком?» Элина вытащила из кармана другой голоком, такой же, какой отдала Варуну, но на этом под печатью с изображением Феникс был выгравирован династический герб — два скрещенных трос клинка. Такие комы были только у нее и ее отца. «Ты ведь вроде хотела, чтобы передел власти прошел тихо. Я думала...» Элина остановилась на углу. Вдалеке, возвышаясь над пустыней, сверкал великолепием огни Махал. «Я хочу, чтобы они вцепились друг к другу в глотки, и чтобы отец это увидел». Не услышав реакции Фермы, Элина обернулась. Телохранительница стояла, подняв голову и приложив ладонь к уху. «Долго ждать не придется». Элина тоже посмотрела наверх и на запад, туда, где на барханы опускался черный гравилет, напоминающий гальку из оазиса. «Твой отец хочет тебя видеть».